Честно говоря, Юрий с некоторым удивлением наблюдал за тем, как этот старый эльф колеблется. Но парню было необходимо найти возможность справиться с этой костяной тварью. И все только для того, чтобы получить результаты новые трофеи. К тому же, он хотел выяснить то, на что на самом деле могут быть способны сами эльфы. Да, он несколько раз видел их в подобных сражениях, однако, при всем этом, он заметил еще и тот факт, что в таких сражениях очень многое зависит не только от самого мастерства эльфов, но и от их экипировки. А этот старик, надо сказать, был снаряжен очень хорошо, что парень и собирался впоследствии использовать. Он понимал, что этот эльф его же все равно живым не отпустит. Старик несколько раз пытался поднять разговор о том, что люди обязаны служить святорожденным. Естественно, что Юрию подобное поведение не нравилось. Он сразу обговорил тот факт, что будет находиться немного в стороне отряда. Нет, он не собирался их бросать или оставлять без присмотра раньше, чем выполнит свои обязательства. Он собирался действовать более тонко и продуманно. Для начала он помогал им выбрать место для лагеря, а себе выбирал позицию поблизости, тоже вполне безопасную и надежную, но только не с ними в одном лагере. И, судя по реакции этого старого эльфа, это каким-то образом повлияло на его планы, ведь не зря же несколько раз подряд представители этого отряда эльфов, которых в этот поход собралось аж два десятка, по очереди подходили к нему и звали к ним в лагерь. Честно говоря, за свою не такую уж и долгую жизнь, Юрий в первый раз видел подобное поведение со стороны этих зазнаек, и поэтому понимал, насколько оно странное. Ведь эти разумные должны были следовать своей обычной тактике, а раз так, то им нужно было держаться от него на дистанции, чтобы не замараться общением с каким-то там обычным человеком. При всем этом, не стоило забывать и о том, что даже несмотря на все их старания, Юрий все же был для этих индивидуумов величиной неизвестной. Иначе бы с какой это радости в переговорах с проводником участвовал сам Архимаг, а никем другим Айлтион и не был. Для этого обычно используют тех, кто стоит пониже уровнем. Вроде того самого умника, что пару раз все же пытался завлечь Юрия на службу эльфам. Только вот пользы от этого не было, и поэтому они могли попытаться сменить того, кто ведет переговоры. Но не сам же глава экспедиции занялся бы этим делом, ведь это для него было весьма унизительным. И уже только поэтому Юрий понимал, что ему не стоит затягивать процесс этого похода. Вот он их довел до нужного места, а там уже все зависело от них. Справятся они с этим монстром? Прекрасно. Юрий получит желаемое и постарается забрать все, что только сможет. Не захотят они нападать на монстра. В ближайшей точке очередного ночлега Юрий с ними расстанется, потому что не собирался рисковать жизнью. Слишком уж своеобразными существами были эльфы. А уж про их поведение, что он уже заметил, тут и говорить не приходится. К тому же, и само это сражение могло пойти по непонятному ему сценарию. Вот только все пошло именно так, как он и рассчитывал. Эльфы и этот монстр перебили друг друга, и у него на руках остался только один, потерявший сознание и истощенный от этого сражения, старый маг. Причем, истощение этого старика было настолько сильным, что он мало чем отличался от своих погибших товарищей. Практически таким же бездыханным телом Айлтион сейчас лежал на камнях и никак не реагировал на потуги Юрия привлечь к себе его внимание. Так что, немного подумав, парень просто пожал плечами. А что, контракт он уже выполнил. Эльфы явно были настроены в отношении него не совсем дружелюбно. А значит, можно сделать то, чего бы ему так хотелось. Обобрать всех их от души. По крайней мере, тела погибших эльфов сослужат ему хорошую службу. Тем более, что сила смерти, которая здесь витала даже в воздухе, начала постепенно аккумулироваться в телах погибших. И, судя по всему, довольно скоро в этом месте снова появится какой-нибудь жуткий монстр. А значит, здесь все равно будет опасно. Этот же старик, который выжил, был не только истощен магически. Его положение в данной ситуации усугубляло то, что он был магом жизни, а вокруг в воздухе витала именно энергия смерти. И теперь она, как медленный яд, постепенно подтачивала его здоровье. Так что можно было понять, что именно своеобразные намеки Юрия на то, что эльфы с этим чудовищем могут и не справиться, все же сыграли свою роль. Ведь в данном случае он таким образом зацепил их своеобразную гордость. Насколько ему было известно, эльфы никогда не позволяли себе отступать от собственных планов. Так что их решение атаковать эту тварь было вполне закономерным. Особенно после своеобразных издевательских слов парня, который прямо заявил им о том, что вполне поймет, если эльфы захотят отступить перед этой тварью, являющейся прямым воплощением силы смерти. Хотя, сразу стоит отметить тот факт, что даже этот старый маг-эльф, некоторое время смотрел на такого монстра с недоумением и своеобразным страхом, будто бы никогда не видел ничего подобного, и даже более того, даже не предполагал, что такие чудовища вообще могут появиться на его пути. Ну, а что он хотел? Можно понять, что эльфы пришли в этот мир из какого-то собственного мира, где магия была строго структурирована, и поэтому для них вот такие вот выверты дикой магии Земли всегда были чем-то непонятным и загадочным. Но сейчас для Юрия было важно не это, а именно то, что этот старый маг-эльф истощил свои силы, использовав последний артефакт. Интересная штука. Юрий едва не ослеп от силы света, которая переполняла этот предмет, но при этом, хитрость была в том, что использовать этот артефакт было не так-то просто. Для этого было необходимо направить данную силу через себя, и одаренный, который это делал, фактически истощал собственную ауру, тратя силы на перенаправление подобной энергии, что и произошло с данным древним эльфом. Да, за счет того, что этот разумный был достаточно силен, ему удалось направить очень много силы артефакта через себя и в нужное ему место, что и ликвидировало угрозу в виде данного монстра. Однако сейчас парню нужно было спешить, ведь этот монстр постепенно мог восстановиться. Юрий прекрасно видел, как энергия смерти начинает аккумулироваться и в остатках чудовища. Именно поэтому он достаточно быстро прошелся и собрал все трофеи, особенно все то, что касалось этого монстра. Части его тела, в которых имелись те самые камни монстров, Юрий специально отложил в отдельную сумку путешественника. Их он достанет немного позже, ведь эти предметы просто невероятны по своей силе и могут принести именно ему пользу. Потом Юрий обошел тела погибших эльфов и прибрал как их, так и их доспехи и снаряжение. Все это теперь он сможет использовать. А что, он официально заключал с ними договор и выполнил его, довел эльфов до нужного им места, а потом банально ушел, потому что больше в его услугах эльфы не нуждались, да и в договоре этого не было прописано. Никто же не мешал эльфам заранее прописать такой пункт в договоре, пункт о том, что Юрий обязуется их провести и не только в сторону нужного им места, но и вернуть обратно. Так что если у кого-то и возникнут своеобразные предположения и желания, например, в чем-то парня обвинить, то тут уж и придраться никак не получится. Иначе как же он выполнил договор, да и какой дурак стал бы связываться с целым боевым отрядом эльфов? Два десятка эльфов, это вам не шутки. Так что он постарался как можно быстрее и сразу прибрать все трофеи и тела погибших, чтобы потом не возиться, например, возле логова того самого паукообразного монстра. А вот этот старый эльф его интересовал все больше. На всякий случай Юрий старательно снял с его тела все, что только было возможно. Пока тот был без сознания, подобное можно было сделать аккуратно и с участием тех самых защитных перчаток на руках. Мало ли какие сюрпризы этот старик мог на себе таскать. Да, сейчас он совсем немножко перестарался, и все только из-за того, что, видимо, просто не умел отступать. Ну, это было и не мудрено, ведь для эльфов подобное было делом чести, хотя, о какой чести тут могла идти речь, парню все еще было непонятно. По сути, заранее догадываясь о том, что противник может быть весьма опасен, Юрий спокойно отступил бы, точно так же, как он сделал это в прошлый раз, когда нашел это чудовище, так как проигрывать не так уж и позорно, особенно сильному противнику, а вот для эльфов в этом было что-то недоступное. Так что, сцепившись с этим чудовищем, они сами приговорили себя, хотя, если так подумать, то можно понять, что никто не мешал данному старому магу эльфов, заранее предусмотрев возможное развитие событий, просто раздать довольно сильные артефакты своей группе поддержки. И тогда они могли бы забить этого монстра с разных сторон многочисленными ударами куда быстрее, чем это произошло в данном случае. Да и жертв было бы куда меньше. Ну, погибла бы парочка эльфов, что использовали бы подобные артефакты вроде того, что этот старый эльф достал последним. И на этом бы все закончилось. Так нет же, этот старый эльф, видимо, сам не хотел отдавать такие артефакты в чужие руки, словно заранее боялся, чтобы кто-то не узнал о том, какие ценные предметы у него имеются. Хотя сам Юрий прекрасно понимал, что ценность этих предметов для него была важна, пока этот старик сам был жив. А если цена за сохранение такой тайны его собственная жизнь, то какой толк ее хранить? Этого парень просто не понимал, даже несмотря на свою молодость. Сейчас же Элтион был очень уязвим, чем и собирался воспользоваться Юрий, так как ему нужно было получить ответы на свои вопросы, а также и доступ до артефактов, что этот старик с собой притащил в мрачные земли. Тем более, что сейчас они находились на территории, которая была практически полностью пронизана магией смерти, где этому истощенному магу жизни ничего просто не светит, ведь здесь даже разлитая в воздухе сила для него является своеобразным прообразом яда, который медленно, но верно, подтачивает его жизненные силы, и не дает снова накопить запасы магической энергии, чтобы хоть как-то нивелировать ее воздействие. Именно поэтому Юрий и собирался устроить свой временный лагерь в этой местности. Этот эльф был слишком опасен. Поэтому он намеревался найти способ разговорить этого старика. Юрию нужно было изучить язык эльфов, по возможности. Но добровольно кого-то учить своему языку данные лесные выскочки не собирались. Поэтому ему и нужен был пленник. Тот самый, который много чего знает. А этот старик был весьма знающим персонажем. А пока он был без сознания, Юрий постарался пройтись по округе и пособирать все возможные предметы, что могли быть ему интересны, или содержали в себе магическую силу или плетение, а их тут было достаточно много. Все-таки эта тварь паслась в этой местности уже достаточно давно, и жертв у нее было просто невероятно много, так что трофеев парень набрал очень много. Как и следовало предполагать, едва придя в себя, этот старый умник тут же принялся угрожать пареньку, заявляя о том, что за него будут мстить все эльфы, какие только могут ему встретиться. Только вот сейчас Юрий прекрасно понимал, что данный старичок был бессилен что-то предпринять, хотя бы по той простой причине, что парень очень тщательно связал его, весьма специфическим образом. Даже руки у старого эльфа были связаны таким образом, чтобы тот не мог даже одним пальцем пошевелить. Мало ли, вдруг он умеет только кончиками пальцев формировать плетение, или же, как Юрий, имеет своеобразные запасы готовых магических плетений, и попадать под удар такого сюрприза парню очень сильно не хотелось бы. Кто знает, вдруг этот эльф, даже ценой потери своих способностей и полноценной смерти, будет хотеть отомстить парню за подобный провал и экспедиции. Вот только не надо мне врать, расхохотался парень, когда эльф в очередной раз со всем возможным опломбом, даже несмотря на свое положение, попытался заявить ему о том, что эльфы хотят людям только добра. Вы же меня убить собирались, или ты думаешь, что только у вас острый слух? Ты знаешь, есть такой эликсир, который называется чуткое ухо. Знаешь, вижу, знаешь. А теперь умножь силу этого эликсира на слух того, кто несколько лет был вынужден выживать в темном лесу. Представил? Тогда представь себе и то, с какой дистанции я слышал ваши разговоры, в которых вы весьма недвусмысленно намекали на то, что собирались со мной сделать. Помнишь, ты иногда упоминал специфический сбор трав, которым эльфы собирались меня накормить, как следует. Может быть, тебя ею накормить? Судя по реакции этого старого эльфа, он явно не хотел бы сам пробовать такую травку. Юрий слышал про нее. Та самая бабка-травница, что учила его варить зелья и эликсиры, рассказывала ему про то, что есть такая весьма специфическая трава, но она была очень редкая, и найти ее было практически нереально. Однако если правильно все приготовить, то нескольких капель сваренного из этой травы эликсира, да еще и приправленного магией, хватит для того, чтобы человек, да и любой разумный, который попробует такой состав, стал очень внушаемым. И все, что ты ему расскажешь, он будет воспринимать как закон для себя. По сути, такой несчастный превращался в обычную марионетку, беспрекословно выполняющую приказы своего хозяина. Хитрость этого эликсира была именно в том, что единственное, что могло от него защитить, так это только магическая клятва. Она убивала такого человека, не давая ему возможности измениться и предать интересы того, кому он служит. А вот тот, кто не давал такой клятвы, очень быстро превращался в верного раба нового хозяина. Судя по всему, эльфы часто пользовались такими вещами, а когда Юрий предложил ему проверить содержимое его пояса, этот старый эльф едва не расхохотался. Аж до икоты, ведь он был уверен в том, что парень просто не сможет этого сделать, так как на поясе точно была защита, молнии. И если кто-то, не знающий этого, попытается голыми руками открыть хоть один карман такого пояса, то его так гвозданет молнией, что только пятки задымятся. Однако Юрий был не настолько наивен, и имел специальные перчатки, которые защищали от таких вещей. Также сразу стоит заметить, что как только этот старый маг увидел эти покрытые магическими символами защиты и рунами перчатки, то буквально побледнел как мел. Все только из-за того, что эти перчатки Юрию достались в наследство от того самого странного эльфа, который был магом-ритуалистом. И сделаны они были слишком уж изящно для человека. Эльфийскую вышивку, а также работу с рунами и защитными плетениями, он явно сразу же узнал. «Где ты взял эту вещь?» Буквально плюясь своей ненавистью и слюной, прохрипел этот старик, пытаясь слегка приподняться на связанных руках. «Ты что-то знаешь о нашем отряде, который мы отправили в темный лес несколько лет назад?» «Да, ты же сам сказал, что жил там несколько лет. Значит, ты точно знаешь, что с ними случилось?» «Знаю, конечно же», не стал отрицать очевидного Юрий, и спокойно, фактически под сноп непрекращающихся искр от молний, бессильно бившихся об перчатки, открыл первый карман пояса, что фактически сняло с него защиту и полноценную привязку к старому хозяину. Передохли они там все, так же, как и здесь. У вас, у эльфов, есть такая глупая привычка убивать всех подряд, кого они видят. И когда я с ними встретился, они как раз и убивали друг друга. Что поделаешь, но эти идиоты не подумали о том, что не все ваши амулеты защищают от различных диких энергий и сил, которых в нашем мире вполне хватает. Парочка ваших умников попала под воздействие сил тьмы и смерти, перемешанных с дикой магией, которой в темном лесу достаточно много. Как результат, они начали перевоплощаться в монстров и напали на своих товарищей. А учитывая то, что ваши маги природы постоянно ссорились с магом-ритуалистом, то он защитил себя в первую очередь, пока другие ушами хлопали, пытаясь понять, что происходит. Так что, когда эти монстры убили своих товарищей, то они накинулись и на него. Да, он успел провести ритуал и смог с ними справиться. Но последний удар монстров даже для него был слишком сильным, и он тоже погиб. А мне достались от них трофеи. Вот и все. И ты, вот так вот, легко и просто, наблюдал за гибелью светорожденных. Когда этот старик прохрипел такие слова, то Юрию даже показалось, что он буквально сточит зубы до искр, когда пытался выталкивать подобные словосочетания из своего горла. «Ублюдок, да как ты мог просто наблюдать за происходящим? Если ты знал об опасности той местности, то был обязан. Я никому и ничего не обязан». Прервав этот словесный понос, раздраженную фыркнул Юрий и сделал наг вперед, слегка размахнувшись, дал легкую пощечину старику, заставив того снова рухнуть спиной на камни. «Это ваши ублюдки должны были думать, прежде чем начали убивать людей, с которыми встречались в темном лесу. Или ты думаешь, что я не понял того, для чего именно они туда пришли? Они пришли узнать, откуда в темном лесу появилась сила смерти в виде полноценного источника силы. Даже притащили артефакт какой-то, чтобы эту энергию собирать и запечатывать в своеобразные малые источники, которые потом могли бы использовать против кого угодно, и даже против людей. Однако, когда я их заметил, они прямо на моих глазах убили при помощи ваших проклятых хищных колючих кустов двух охотников, идущих из темного леса. И все только ради того, чтобы ваш маг-ритуалист сделал себе запас свежей крови. Поэтому никакой помощи от меня они не могли получить в принципе. Вы же всегда пытаетесь использовать людей. Ты думаешь, что я не понял того, что вы намеревались со мной провернуть? Ведь вы же в договоре специально так все указали, чтобы я бегал с вами по этим мрачным землям в надежде на то, что хотя бы случайно найду ваших пропавших товарищей. Но вы не учли того, что я уже нашел останки одного эльфа. Именно здесь, в этом самом монстре, куда вас и привел. Но твоя гордость не позволила тебе понять всю величину опасности от подобного столкновения. Ведь ты маг жизни, сильный маг, но сделал глупость. Даже я, необученный, и то знаю о том, что сила света является весьма агрессивной по отношению к другим силам и стихиям. Да, в данном случае она была самая эффективная. Но ты, вместо того чтобы отдать этот артефакт кому-то из своих помощников, чтобы тот сгорел, использовав подобный предмет, решил использовать его на себе. А теперь что? Даже я заметил, что у тебя почти 3/4 ауры и магических меридианов выгорело. И теперь, по своим силам, ты стал куда слабее, чем был. И даже если я тебя отсюда вытащу, ты все равно не сможешь накопить нужный объем силы, как мог раньше. Тебе придется сотни лет восстанавливаться. И то, я не уверен в том, что ты сможешь восстановиться до конца. Пока Юрий это говорил, На лице старого эльфа прошла целая радуга эмоций, начиная от недоумения и заканчивая полноценной паникой. Да это было и не мудрено, ведь Юрий говорил правду. Этот старик в запале боя даже не обратил внимания на то, что сам фактически выжег свои силы и ауру. Если раньше он был довольно могущественным и опытным магом, то теперь у него остался разве что опыт, а силы стало куда меньше, и те ему сначала нужно было попытаться восстановить. А ведь учитывая то, что его меридианы в теле были буквально выжжены агрессивной силой света, можно было понять, что у него это так легко не пройдет. Там, где обычному магу, который просто истощил свой запас сил, понадобились бы, к примеру, дни или недели, все зависит от количества энергии и возможности ее восполнить, у него уйдут годы, а то и десятилетия. И он это понял сам. Юрий же это понял потому, что тот тут же буквально взвыл от бессилия. Сам же парень вполне спокойно принялся изучать свой новый артефакт-пояс, проверяя на различные своеобразные запасы, которых там было весьма достаточно. И вот когда он достал один интересный флакончик из темного горного хрусталя, больше напоминающего своеобразную чернильницу, с вделанным в его крышку пером, которое позволяло дозировать эликсир каплями, этот старый эльф буквально напрягся как струна. Скорее всего, это и был тот самый эликсир, которым они и собирались накормить самого Юрия. Юрий помнил о том, что запах у этого эликсира должен был быть весьма специфическим, слегка сладковатым, с легкой кислинкой, и напоминать чем-то перезрелую вишню. Поэтому, слегка приоткрутив крышку, он просто принюхался и понял, что нашел то, что ему было нужно. Внимательно посмотрев на старика, он понял, что тут много эликсира и не нужно, так как здоровье у старого эльфа было уже не очень, да и слаб он был. Поэтому парень решил облегчить себе задачу. Пара капель этого эликсира, и старый эльф сам станет послушной марионеткой. Можно дать ему 3 капли, но тогда есть риск, что он умрет. Но Юрию было нужно, чтобы кто-то научил его дополнительным знаниям, а уже потом можно будет придумать, что с ним сделать. Тем более, что не так уж и далеко от города Тарвалля у него было укромное место, где можно будет спрятать этого старика на достаточно долгий срок. Каждый раз, уходя в поиск, Юрий вполне сможет просто заниматься с этим стариком изучением того же самого языка эльфов, благодаря чему он сможет наконец-то разобрать библиотеку, которую уже захватил в прошлые разы. Ему были интересны эти книги и знания, которые там скрывались. Все-таки ритуалист, который погиб в темном лесу, имел много интересного в виде книг, которые парень мог бы использовать для собственного усиления. Конечно, когда этот старик увидел, что парень обнаружил желаемое, то попытался отползти прочь, но вряд ли он мог что-то сделать. Поэтому Юрий просто оглушил его и закапал нужное количество капель эликсира прямо в рот старого эльфа. Да, риск был достаточно большой, но сидеть в этой местности слишком долго парню не хотелось, хотя ему бы пришлось это сделать, если бы он не нашел этот эликсир. Зато теперь все может стать куда проще. «Ты меня слышишь?» Снова ударив ладонью по лицу этого старого эльфа, Юрий заставил его глаза открыться и бессмысленно воззриться куда-то вдаль максимально широко раскрытыми зрачками. «Слышишь? Тогда запоминай». Дальше парень принялся, в меру своих знаний, пояснять старому эльфу все то, что теперь он должен будет делать, и в первую очередь то, что именно Юрий должен стать наследником всех его предметов, вещей, а также и знаний, по возможности. После чего старик все равно должен будет умереть, и все потому, что Юрий понимал, что если этого старого мага найдут и другие эльфы, то они наверняка постараются выяснить, что случилось со всем этим отрядом. К тому же, маг разума может обнаружить воздействие подобного эликсира, если знает, что ему нужно искать. Так что именно поэтому данный индивидуум и не должен возвращаться в обитаемые территории. Конечно, Юрий мог бы таскать его с собой везде, вроде своеобразного напарника, мало ли, какие тараканы бывают в голове у эльфов, особенно у старых. Вот этот вдруг захотел ходить с молодым пареньком в мрачные земли. Да, возможно и такое развитие событий, но тут есть также определенная сложность. Если эльфы придут и будут искать пропавший отряд, то они быстро узнают не только о том, кто был проводником у отряда эльфов, но и о том, что один из эльфов почему-то, как привязанная собачонка, теперь ходит за человеком. Для них это просто неприемлемо, ведь этот старик оказался весьма значимой персоной в королевстве эльфов, целый архимаг. Причем, он был уверен в том, что является последним магом такой величины у эльфов. Всех тех, кто пытался достичь такого же уровня, он старался взять под свой контроль и использовать в своих целях, банально отправляя на самоубийственные миссии, после чего фактически оставался в гордом одиночестве и без угрозы для своего смещения. Обо всем этом Юрий узнал немного позже, когда действие эликсира прошло, и старый эльф пришел в себя. Больше он не дергался и действительно вел себя вполне спокойно, так что Юрий смог его развязать. Старый эльф сам отдал ему все свои артефакты и даже дал возможность ими пользоваться. А когда Юрий поинтересовался тем, какой магией сам владеет, ведь этот маг с высоты своего опыта мог оценить, так как просто не мог с ней разобраться, этого старика буквально удар хватил. Потому что, как только он увидел сформированное в руке парня плетение огненного шара, то тут же узнал эту силу, ту самую силу, которую сам парень просто не мог понять. По сути, это была сила хаоса. Вообще, силу хаоса даже эльфы пытались изучать, потому что маг, который владеет силой хаоса, хотя бы какой-то ее составляющей, прикладывая ее к обычным плетениям любой стихии, получал просто невероятный по силе результат. Например, маг первого ранга мог поспорить в силе с магистром, а то и архимагом, ведь сила хаоса увеличивала силу плетения того же огня в десятки раз. Так что ошарашенный старый маг некоторое время ходил вокруг Юрия, пытаясь понять, что с парнем не так. Он сам рассказал ему о том, что любой разумный, который связывался с такой силой, практически был приговорен, всего лишь из-за того, что сила хаоса постепенно влияла на душу, а потом и на тело такого индивидуума, превращая его всего лишь в чудовище и проводник сил хаоса. Тем более, что силы хаоса считались первородными, так как с древности считалось, что порядок появился из хаоса, то есть все стихийные силы, какими бы они ни были бы, даже сила света, появилась именно из силы хаоса. У них даже была целая легенда об этом, которую старик тут же рассказал Юрию в то время, как они довольно быстро, обшарив всю ближайшую территорию и собрав все, что только было возможно ценного, покинули это опасное место, отправившись на более безопасные территории, где сила смерти не давила. Так даже на разум самого Юрия было определенное воздействие, что поделаешь, но эта сила была по определению весьма опасна для кого бы то ни было. Даже маг-некромант, который вроде бы живет с этой силой в своем организме, старается держаться от таких мест как можно дальше. Нет, он их может использовать в своих целях, но только иногда. И то, старается не оставаться в таком месте надолго, так как может банально превратиться в лича. Но сейчас речь шла не об этом, а о том, что эльфы думали о силах хаоса, которыми почему-то оказался способен владеть Юрий. Причем владел он ими с самого детства, что поразило старого эльфа до самой глубины его черной души. В незапамятные времена, когда вселенная еще была молода и сны еще не расправили свои крылья, была лишь великая пустота, известная в сказаниях как истинный хаос. Этот хаос был ничем иным, как первородной силой, из которой все сущее впоследствии возникло. Ибо хаос был и светом, и тьмой, и водой, и огнем, и всем тем, что невозможно описать словами смертных. В самом центре водоворота сил этого хаоса, в той самой точке, где сливались все начала и концы, находилась праматерь всего сущего, сущность столь великая и могущественная, что ее имя забыто и скрыто в самых древних рукописях. Ее присутствие ощущалось повсюду, и от нее исходили вибрации, создавшие ритмы бытия, хотя иногда ее именовали истинной тьмой. Именно из хаоса праматери начала ткать нити мироздания. Первой ее нитью был огонь, неукротимый и яркий, несущий в себе страсти разрушения. Огонь стал основой жизни, дающий свет и тепло, но также и орудием смерти и разрушения. Затем пришла вода, прохладная и обволакивающая, чистое воплощение спокойствия и силы. Вода могла как утихомирить пламя, так и быть неукротимой в бурях и приливах. Она стала источником жизни, питающей все живое, и также могущей поглотить в своих глубинах. Следом праматерь соткала землю, крепкую и надежную, воплощение стабильности и плодородия. Земля стала основой для всех построек и жилищ, укрывая под своим покровом семена новых начал и скрывая древние тайны. Следом появился воздух, легкий и неуловимый, и именно он и был следующим даром праматери. Он принес свободу движения и дыхания, необходимое для расцвета и культивации жизни. Воздух разносил слова и песни, связывая все сущее в единую симфонию звуков. И, наконец, праматерь дала жизнь эфиру, невидимой субстанции, связывающей все воедино, пронизывающей собой каждую молекулу и каждый атом. Эфир стал самой живительной средой для магии, позволяя магам и чародеям черпать силы из первозданного хаоса, формировать свои магические плетения и творить чудеса с помощью заклинаний. Каждая из этих стихий несла в себе частицу хаоса, сохраняла его первородную силу и неукротимость. Ибо хаос был не только началом, но и вечным источником изменения и превращений. Маги и волшебники, познавая глубины хаоса, могли обуздать эти стихии, направляя их силу для создания и разрушения, как для блага, так и для зла. Так, из великого хаоса, праматерь создала само мироздание, вплетая в него все возможные стихии и магические силы. И хотя вся вселенная стала более упорядоченной и подчинилась определенным законам самой системы мироздания, первородный хаос всегда оставался в его сердце, напоминая о том, что все сущее имеет свое начало в беспредельной и бесконечной пустоте. Рассказав эту историю, или легенду, все зависит от того, с какой стороны к ней подходить, старый эльф снова принялся старательно описывать круги вокруг Юрия. Ведь он банально не понимал того факта, как обычный с виду человек может стать практически живым проводником сил хаоса. Причем, он сразу сказал о том, что эти силы хаоса явно были более стабилизированными, чем те, которые встречали эльфы в своем мире. Вот те силы были какими-то извращенными и злыми, а силы, которые использовал Юрий, были более стабильными и равнодушными, что ли. Им было все равно, что они делают, и какой результат получает их носитель. А вот те силы, которые встретили эльфы, пытаясь усилить себя еще больше, и сравняться по своим возможностям с богами, словно имели свой собственный разум, и старались все превратить обратно в хаос. Однако Юрия это все уже не интересовало, так как он понял главное. Именно благодаря этой составляющей силы хаоса, которая почему-то оказалась в его теле, он и мог быть весьма эффективен как маг. Ведь даже артефакты, которые он изготавливал из различных предметов, обладали куда больше силой и возможностями, чем такие же предметы, которые делал кто-то другой. А Элтион тут же обратил внимание на тот самый защитный амулет, который таскал на себе Юрий, и увидев гораздо ближе, что именно тот из себя представляет, долго цокал языком. Ведь именно сила хаоса в данном случае и помогла парню создать такой уникальный артефакт. Все только из-за того, что подобные силы, которые использовались в двух амулетах, взятых парнем за пример, являлись по отношению друг к другу антагонистичными. То есть, их просто невозможно было загнать в один артефакт. А вот эта сила хаоса, их меняла, немного, и усиливала их результативность. Теперь-то парень понимал то, почему его амулет был более эффективен и надежен, чем все то, что он видел в том самом приграничном городке Тарвалле. Теперь они собирались вернуться обратно, только не в сам город, а в то место, где теперь будет обитать этот эльф. Надо сказать, что, судя по поведению Аэлтиона, он фактически смирился со своей будущей смертью. Ну, да, был архимагом, а теперь, в лучшем случае, мог потянуть разве что на уровень мага первого ранга, и то, с большой натяжкой. Восстанавливаться он мог с огромным трудом, хотя был магом жизни, очень опытным и знающим. Прожил он огромное количество лет, и даже, несмотря на все это, продолжал ненавидеть всех, кого только мог встретить. Сейчас же он даже ненавидел собственных сородичей, за то, что они отправили его в эту экспедицию. Он ненавидел королеву эльфов, ненавидел совет глав великих домов. Ну, хорошо, хоть на Юрия он ненависть свою теперь не направляет. Более того, этот старик, после внушения, почему-то решил, что именно Юрия и станет его своеобразной местью всем этим разумным. Поэтому начал достаточно быстро пояснять Юрию обычные ошибки людей в отношении эльфов, так как эльфы уважают только силу, ну, как и везде, но они привыкли действовать очень подло. Если они встречали кого-то сильнее себя, то могли легко и просто поддаться, для вида, и даже стать надежными друзьями и союзниками для такого индивидуума, или даже для целого народа, а потом они просто узнают все, что только возможно из имеющихся у этого народа сил и возможностей, и в один прекрасный момент нанесут смертельный удар. Такой случай уже был. По легендам, в том самом мире, где они раньше жили, очень давно существовала какая-то древняя раса, вроде драконов. Вроде Юрий говорит по той причине, что даже этот древний по сравнению с ним эльф не знает всех ответов на подобные вопросы. Это были существа, больше похожие на драконитов, этакая помесь людей и ящериц. Они имели определенные магические способности и были достаточно сильны, были хорошими артефакторами, что и заинтересовало эльфов в них. А когда эльфы сумели втереться к ним в доверие и узнать все тайны, то устроили, так сказать, ночь длинных ножей, и вырезали этих разумных, а потом еще долгие столетия охотились за выжившими, старательно уничтожая даже последние упоминания об этих разумных, всего лишь по той причине, что именно от них эльфы и научились так виртуозно пользоваться магией природы. Это было у них правило такое – охотиться за тем, кто больше них в чем-либо разбирается, а потом уничтожить такого разумного, получив знания и технологии. Теперь-то парню становилось понятно, по какой причине эльфы стали тянуться к технологиям древних людей. Они хотели узнать, что только возможно про людей, чтобы потом их уничтожить. Ведь легенды, которые дошли из древности, рассказывали про сверхмощное оружие, способное буквально одним ударом уничтожать целые государства. Можно так сказать, мечта для эльфов. По щелчку пальцев уничтожить всех своих врагов, а тех, кто останется, превратить в рабов. Этот старый эльф не скрывал подобного, хотя были у него и своеобразные откровения, которые заставили Юрия задуматься. И в первую очередь о том, что некоторые эльфы вроде той же королевы Илариэли, начали продвигать своеобразные мысли о том, что в этом мире не обязательно повторять судьбу прошлого, потому что они могут сосуществовать с другими разумными расами в мире, просто сотрудничая с ними. Да, эльфам даже так хотелось возвыситься, но кому-то же нужно будет для них добывать редкие ресурсы в тех же мрачных землях и темном лесу, не говоря уже про запретные земли. Честно говоря, когда Юрий услышал об этом месте, то буквально застыл от неожиданности, ведь старый эльф знал о том, что там можно раздобыть много ценного, и даже более того, он открыто дал парню понять тот факт, что попасть на эти территории, чтобы собрать самые невероятные артефакты и даже лечебные травы, необходимо что-то дать взамен тем, кто держит имеющийся в те территории проход. Говорят, что там можно было убить опасного монстра, и при этом, поглотив его душу, при помощи специальных техник, стать самому куда сильнее, чем ты был ранее. Считалось, что ты получаешь таким образом кольцо духа монстра. Более того, если монстр был в чем-то силен, ты сможешь использовать его способности, которые ранее были тебе просто недоступны. И это было просто поразительно. Причем, этот эльф говорил о таких вещах фактически без сомнений. Также Аэлтион рассказывал ему и о том, что в восточных государствах, где также жили люди, магия развивается каким-то своим собственным путем. Там не просто так было стать одаренным. Там были свои секты, и у каждой такой организации была своя специализация. Они обучали своих адептов техникам боя с магией. По сути, это были маги, которые свои способности направляли именно на развитие боевых возможностей. Были даже случаи, что они использовали своеобразные плетения для того, чтобы летать, а некоторые могли, при помощи собственной ауры, создавать настоящие крылья, на которых летали. Кто-то использовал плетение в виде меча, стоя на котором могли перемещаться по воздуху. Все это было настолько удивительно, что Юрий даже заслушался. А потом пришла пора учиться. И вот тут Юрий ожидал сюрприз. Когда он попросил этого старого эльфа рассказать ему про язык его народа, то выяснил весьма специфический нюанс. Дело в том, что у эльфов было два языка. Обычный язык, который знали даже простые эльфы, и назывался он эльфар, и все вроде бы было нормально, но был и другой язык, он назывался высокий эльфар, и этот язык имел отношение к высокородным эльфам, и простые эльфы его не знали. Так вот, именно на нем и писались все эти трактаты, книги по магии, и различные секретные документы эльфов, на высоком эльфаре. Но проблема была в том, что не зная обычного языка эльфов, ты высокий эльфар тоже не поймешь, значит и тут выбора у него просто нет, придется учить и тот, и этот языки. Попутно парень намеревался выбить из данного старика всю возможную информацию про то, что только возможно. Все-таки Аэлтион прожил не одну тысячу лет, и не только под этим небом, а значит, знаний у него хватало, и парню нужны были эти знания, хотя он понимал, что такая учеба может затянуться не на один год. Вот только сидеть как привязанный возле этой приграничной к темному лесу и мрачным землям территории он просто не хотел. А как же ему учиться магии, если он будет сидеть здесь все время? Тем более, что этого эльфа нельзя никому показывать, как и его изменившееся отношение к парню. Ну, вообще-то этот вопрос можно решить. Когда парень вслух проговорил такую фразу, старый эльф просто пожал плечами, словно уже заранее продумывал такую ситуацию. У того самого мага-ритуалиста, вещи которого у тебя есть, была специальная книга с описанием ритуала по сохранению души разумного. С его помощью можно сохранить душу разумного в специальном артефакте или амулете. Таким образом, этот амулет можно носить с собой и просто активировать время от времени, вызывая заключенную там душу разумного для того, чтобы получить от него необходимые знания и ответы. По сути, эти знания имеют отношение к некромантии, но если сделать все правильно, то вполне можно сделать так, чтобы у тебя появился собственный наставник. К тому же, такая душа не сможет сопротивляться хозяину амулета и никогда не сможет солгать. А вот это было уже интересно. Подумав о таком развитии событий, Юрий тихо усмехнулся. А что, у него под рукой будет тот самый маг, который очень многое знает, разбирается в поведении эльфов и их хитростях, также знает многое про их возможности и даже яды, не говоря уже про какие-нибудь фокусы, которые эти разумные могут попытаться ему подстроить. Тогда парень не будет вынужден постоянно изображать походы в мрачные земли. Слишком частые похождения подобного рода действительно могут привлечь к нему слишком много внимания. А значит, придется сделать то, что поможет Юрию получить такой амулет с душой бывшего архимага эльфов, чтобы он мог учиться и усваивать знания в любое удобное для себя время, и в любом подходящем для этого месте, даже в том самом помещении комнаты трактира, где он проживает. А что, уж там-то никто не ожидает появления души эльфа, который расскажет Юрию все, что только пожелает. Правда, для этого ритуала было нужно время, все-таки некромантия, это не шутки, тем более для того, кто мало в этих вещах подкован. Однако у него был этот эльф, который займется подготовкой ритуала, а Юрий всего лишь получит желаемое, и наставника для своей учебы. Да, он не получит после такой учебы того самого перстня мага, вот только это не смертельно. Да и получить этот перстень он сможет только в Академии магии, где этот эльф также сможет его учить. Тоже интересный момент. К тому же, ему нужен будет кто-то, кто систематизирует его библиотеку. Если этот эльф в таких вещах разбирается, то пусть постарается, ради своего нового хозяина. Стараясь не задерживаться на территории, которая была опасной, Юрий быстро вывел эльфа буквально в течение 2 дней, за пределы опасной зоны мрачных земель, и довел до укромного места, которое располагалось среди скал. Здесь эльф расположился с большими удобствами. Надо сказать, что его палатка была еще больше внутри, чем все то, что было у Юрия ранее. Парень дал доступ этому эльфу к библиотеке мага-ритуалиста, после чего отправился в освояси, в тот самый приграничный городок Тарваль, ведь ему еще нужно было появиться там, через определенное время. Пока же этот эльф будет готовить все необходимое, ресурсов у него для этого должно хватить, тем более, что сейчас парень был уверен в главном. Этот старый ублюдок, который всего лишь хотел проводить эксперименты над людьми, сам теперь был прислугой у человека. Надо же, какая ирония судьбы. Стоило ради этого прожить почти 1500 лет, чтобы из господина превратиться в раба, и это было только начало. Когда он станет духом в том самом амулете, этот разумный станет еще более бесправным, чем был сейчас. Но парню это уже не было важным. Когда он расспрашивал данного индивидуума о том, что они вообще намеревались бы сделать с людьми, то узнал много интересного, как и о том, что именно эльфы пытались продвигать политику своих интересов именно при помощи различных ядов, отравлений и смертей, хотя, при этом, старательно позиционировали себя как приверженцы света. Ну, да, не зря издревле среди людей ходит поговорка о том, что благими намерениями выслан путь в ад. Вот и тут все было понятно, они хотели порядка, но именно такого, как сами его воспринимают, и мнение людей, или кого-то еще, они не пытались учитывать. В этом случае парню больше импонировали орки. Они действительно были слишком прямолинейны и простодушны, чем часто пользовались эльфы. Ведь для орка, например, нарушить данное слово было равносильно фактически приговорить не только себя, но и всю свою семью, к ритуальному самоубийству, потому что для них слово «честь» имело просто невероятное значение. То есть любой договор, заключенный с орком, выполнялся до мелочей, а вот эльфы могли легко заключать договоры и нарушать их, и даже сам договор, заключенный с человеком, если он был составлен именно эльфом, как и подготовлен в виде того же пергамента для магического договора, уже должен был вызывать сомнения, потому что эльфы специально учитывали тот факт, что в большинстве случаев банально не будут соблюдать такой договор, они его нарушат любой ценой, рано или поздно, поэтому заранее делали все так, чтобы в случае нарушения договора пострадал только их оппонент, а сами эльфы никак не пострадали бы. Вот только с Юрием у них вышла оплошность, так как паренек потребовал составить договор в его присутствии в банке гномов, а гномы эльфам не доверяют. Поэтому использовали свой собственный бланк, на котором этому старому эльфу и пришлось самому расписаться. Вот же каверзная ситуация, именно сейчас Юрий и понял то, как этого старика бесило его бессилие в отношении какого-то молоденького мальчишки, который, по их мнению, был еще сущим ребенком. И даже более того, он был настолько ребенком, что такого как он, будь он эльфом, представители их народа вообще бы не воспринимали как разумное существо. А тут еще и факт того, что он человек. Честно говоря, парню было даже страшно представить то, что творилось в душе у этого архимага. Ну, теперь-то Элтион был уже не архимаг, ведь архимаг – это не только титул, звание или опыт. Это в первую очередь его способности и сила магии. А по силе он сейчас ничем не отличался от обычного третьеразрядного мага, хоть и мага жизни. Тем более, что сейчас он сам будет готовить для себя, так сказать, ворота в иной мир, в мир духов, и даже использует для этого тела собственных товарищей. Ну, что же, рано или поздно все умирают, тем более, что ему это было на роду написано, а Юрию сейчас нужно было забрать то, что ему должны были предоставить эльфы, в обмен на его услуги, и что хранится в хранилище гномьего банка, тем более, что у него появились еще кое-какие предметы, которые можно было бы попытаться предложить тем же самым магам из Академии на продажу. Несколько трупов монстров, а также пара своеобразных находок, тоже имеющих свою ценность. А для этого он использует именно банк гномов, чтобы те переслали сообщение тому самому магистру-артефактору, а также подтвердили наличие подобного товара. Ведь, как ни крути, если Юрий собирается учиться в Академии, ему надо налаживать с представителями этого учебного заведения хорошие отношения. Единственное, что сейчас немного портило ему настроение, так это только излишняя активность магов из гильдии магов Империи Суран. Так как представитель этой организации уже довольно бодро пытался приставать к Юрию, еще в то время, когда тот заключал договор с эльфами на это своеобразное путешествие в один конец. Как уже было сказано, он не собирался возвращать эту группу эльфов обратно, с учетом заключенного договора, в котором этого вообще не упоминалось. Поэтому он понимал, что при его возвращении данный тот самый маг точно не успокоится и попытается на него надавить. И чем это закончится, только боги ведают. Пока же он направился в город, чтобы решить свои дела, и снова показаться там, удивив всех своим возвращением. «Лориэн, что все это значит? Это мне кто-нибудь хотя бы объяснит?» Не скрывая своей злости, молодая королева Элориэль буквально рвала и метала, заставляя всех присутствующих, несмотря на возраст и авторитет, банально уклоняться от всплесков ее ярости. «Как так получилось, что там ничего нет? Вы же мне клялись и богами, и своими корнями, что все сокровища архимага будут в руках короны. Именно за это я предоставила вам свою помощь, и что в результате я получила». Ее приступ злости был вполне понятен. Едва дождавшись, пока архимаг Элтион, которого молодая королева не особо любила, покинет столицу королевства эльфов, она тут же разрешила представителям великих домов постараться добраться до сокровищ, которые в его резиденции должны были храниться. Все только потому, что об этом ходили целые легенды. Все те маги, которые хоть раз побывали в его резиденции, буквально взахлеб рассказывали о том, что этот злобный старик достаточно долгое время собирал самые разные сокровища, не говоря уже о том, что он сам неоднократно проговаривался о наличии у него могущественных артефактов древних, и не только древних эльфов, но и древних представителей других рас. К сожалению, молодая королева, по сути, имела только минимум подобных сокровищ, а ведь именно такие вещи и дают возможность самым различным разумным усиливать свои позиции. Да, Элориэль пообещала поделить эти сокровища с представителями великих домов, предоставивших ей для этого своих магистров и опытных магов-артефакторов. Однако, несмотря на недельные усилия и практически полное истощение не менее двух десятков магистров, они так ничего и не получили. Нет, защиту резиденции архимага они в конце концов все же смогли взломать, фактически перегрузив артефакт, управляющий этой защитой, и вынудив его сгореть от перенапряжения. Вот только, как только они вошли в здание, всех тех, кто рассчитывал обогатиться на самые невероятные сокровища, ожидал весьма неприятный сюрприз. так как Архимаг, видимо заранее предчувствуя подобное развитие событий, оставил им просто пустые стены. Там не было ничего. Маги несколько раз все перепроверили, а в помещении, которое располагалось глубоко под землей, и скорее всего было сокровищницей, так как имело усиленные стены и довольно широкий дверной проем, где раньше стояли явно зачарованные двери, так как поблизости можно было заметить магические линии системы охраны, и когда один из магов приблизился к предмету, лежавшему прямо в центре пустого помещения, тот сработал. Раздался легкий хлопок, прозвучала какая-то глупая мелодия, и с легким фейерверком перед всеми, кто там находился, появилась весьма глупая надпись. «Поздравляю, вы победили». Это было явным издевательством со стороны старого архимага над его потенциальными врагами, которые он и подстроил. И это буквально выводило сейчас молодую королеву из себя. Она такие усилия приложила, чтобы свергнуть этого зазнавшегося престарелого ублюдка, который считал, что может диктовать условия не только главам великих домов, хотя бы по отдельности, но даже и ей самой, несмотря на то, что она была коронованной особой, и только она могла руководить народом эльфов. Так было принято издревле. Этот же старый ублюдок сумел вывести буквально всех из себя. Скорее всего, у него была сумка путешественника древних магов, задумчиво проговорил один из присутствующих в зале совета разумных, за что и удостоился весьма злобного взгляда от молодой эльфийки. Иначе бы он просто не смог ничего вывести из резиденции. Тем более, так незаметно. А тут, он вывез буквально все. Оставил только артефакт защиты, чтобы мы, как последние идиоты, долбились в нее. Так что, в данном случае, мы сами сглупили. Теперь же, даже если он вернется из своей экспедиции, мы просто не сможем ничего ему доказать. Он запросто обвинит нас в том, что именно мы обокрали его дом. «Да вы что?» Все еще пытаясь немного прийти в себя, слегка задумалась королева, после чего внимательно посмотрела на того, кто сделал такой глубокомысленный вывод. «А если мы скажем, что там ничего не было? Ведь в здании-то действительно ничего не было, когда наши маги туда вошли. В том-то и дело, ваше величество», весьма резко прервал ее размышления этот умник, который был главой великого дома Хризантемы, и медленно покачал головой, заметив снова поднимающуюся в ее глазах ярость. «Наши маги вошли в его дом без разрешения хозяина. Нас туда никто не приглашал. Кроме того, они сломали артефакт защиты, достаточно надежный и мощный. Так что любой идиот, который хоть немного понимает в таких вещах, сразу же вам заявит о том, что подобное было бы просто невозможно без усилий многочисленных одаренных. Как результат, можно понять, что это был сговор как минимум нескольких великих домов, а как максимум, не надо вам, ваше величество, считать его глупее себя. Архимаг наверняка уже понял, что вы тоже в этом деле участвуете. Так что обвинения в воровстве посыплются на всех присутствующих здесь, и отрицать этого факта мы просто не сможем. А раз мы вломились в его дом, то он легко сможет нас обвинить в том, что мы украли все, что там было. И тогда, к вашему сожалению, ваше величество, нам придется отдать ему что-нибудь соразмерное украденному. То есть, как минимум, часть своих собственных артефактов и сокровищ, которые имеются в наших сокровищницах. Вы же не думаете, что какой-то один великий дом возьмет на себя всю эту вину? Я не собираюсь с ним ничем делиться. Тут же вспыхнула королева Элариэль, сразу же заметив, что и другие главы великих домов также недовольны подобными откровениями. «Делать мне что ли больше нечего? Пусть тот, у кого слишком много артефактов и сокровищ, с ним и делится, а у меня делиться нечем. Если бы у меня были все эти артефакты и сокровища, разве я бы позволила случиться подобному? Нет, конечно же, я рассчитывала на то, что мы сумеем доказать, что этот умник обкрадывал наше королевство, а для этого нам достаточно было бы найти что-нибудь из утерянных артефактов, из тех самых артефактов, которые считаются оставшимися во время прорыва в этот мир, на нашей родине. Однако, там ничего нет, и что теперь нам делать? Там нет ни артефактов, ни библиотеки, и мы не можем его даже обвинить в том, что вы предлагали. Вы же, глава Великого Дома Розы, сами предлагали обвинить Архимага в том, что он поклоняется тьме. Но для этого нам нужно было обнаружить у него какие-нибудь предметы, подтверждающие подобное, хотя бы что-нибудь, вроде каких-нибудь темных артефактов. И что теперь нам делать? Ничего подобного у него там не оказалось, а он опять увел достаточно большую группу наших сородичей в неизвестность. Что он там будет делать? Действительно ли он пойдет в мрачные земли, или затаится где-нибудь поблизости, чтобы просто утереть всем нам нос, и заставить признать свою вину? Вы послали за ним соглядатаев? Где он сейчас, ваше величество? Я тоже подозреваю, что он никуда не собирается отправляться, поэтому и отправил за ним целую группу хороших следопытов. Тут же слегка привстал глава Великого Дома Розы, при этом медленно оглядывая всех присутствующих, словно стараясь показать им свою значимость в этом деле. Вот только, есть проблема. Дело в том, что этот старый одаренный тоже оказался не лыком шит. Он весьма опытен в возможностях использования эльфийских троп. Поэтому наши следопыты достаточно быстро от него отстали. А одаренных посылать за ним было чревато проблемами. Он настолько сильный маг, что легко почувствовал бы присутствие поблизости одаренных. А вот простых разумных он вряд ли заподозрит в том, что те действуют против него. Так что, во всей этой ситуации, у нас есть довольно серьезная проблема, с которой приходится считаться. Он быстро оторвался от преследования и ушел за пределы королевства. В этом я уверен на все 100%. Сейчас же группа моих следопытов направлена как раз в тот самый городок Тарвалль, куда якобы направлялась экспедиция Архимага. Если они найдут его следы там, то мы об этом быстро узнаем. К тому же, я хочу узнать, что за проводника он там обнаружил, и что собирается делать дальше, так как от этого может зависеть очень многое. Тут уж, как ни посмотри, мы просто вынуждены действовать на опережение. Ладно, устало махнула рукой молодая королева, медленно присаживаясь в свое резное кресло, и внимательным взглядом обводя всех присутствующих. Давайте представим ситуацию немного по-другому. Вот наш архимаг все же отправился в эти самые мрачные земли, и вдруг даже вернулся оттуда. Если он вывез все с собой, как вы утверждаете, то значит у него при себе есть весьма ценные артефакты. Исходя из этого можно понять, что мы должны его перехватить до возвращения. До возвращения на территорию нашего государства. Иначе этот ублюдок все нам испортит. Итак, что вы можете предложить? Давайте предлагайте. Только быстро. Я понимаю, что у вас уже есть наработки на эту тему. Но мы должны понимать главное. Если этот старик все же добьется своего и вернется с какими-то находками, то таким образом сможет обвинить не только всех нас в том, что мы его банально ограбили, но и докажет, что все остальные одаренные, которых он ранее посылал на смерть, банально были не в состоянии справиться с таким простым заданием. После слов королевы, все представители Совета глав Великих Домов тут же задумались, ведь они сами прекрасно понимали, что в данном вопросе она была полностью права. Им сейчас нужно найти способ противодействия старому архимагу, который в любой момент сможет обвинить их в том, что именно они являются предателями интересов расы светорожденных. Именно они, а никак не он. И это могло стать для них полноценным приговором, так как даже в собственных великих домах у них были те, кто был достаточно сильно недоволен их правлением. Так что им приходилось лавировать буквально на острие клинка меча Рейнджера. Вот же старые ублюдки. Раздраженно проворчала молодая эльфийка, вернувшись в свой кабинет в королевском дворце, и буквально отшвырнув в сторону слугу, который пытался подать ей успокаивающий отвар, чтобы она хоть как-то, но все же взяла себя в руки. Надо же было так опростоволоситься, ничего не нашли, идиоты. Неужели они не понимают, что сами и подставились под ответный удар? Этот старик точно ничего не забудет. Это было легко понять. Раз он заранее рассчитывал на подобное, и заранее подстраховался, можно понять, что теперь им придется за все ответить. И не только им. Хуже всего для молодой королевы было сейчас именно то, что она оказалась замешана в случившемся факте. Ведь никто не поверит в то, что нападение на резиденцию архимага в столице королевства прошло незамеченным для местной стражи и слуг самой королевы. Так что можно было понять, что все это была одна огромная ловушка, в которую все они легко и даже как-то наивно влезли. Теперь-то она понимала то, насколько опасным оказался противник, которого сама королева Илариэль считала банально выжившим из ума стариком. Это еще хорошо, что другие главы великих домов, присутствующие на совете, и также заморавшиеся в этом деле, достаточно быстро поняли то, какие именно претензии может выставить им этот старик. Поэтому, когда сама молодая королева предложила им разработать план по недопущению возвращения архимага Элтиона, Они буквально с энтузиазмом взялись за планирование подобного варианта развития событий, ведь никому из них не хотелось отдавать собственные сокровища этому зажравшемуся от отсутствия других таких же сильных одаренных разумному. Более того, во время этого совета один из глав великих домов, кажется, именно великого дома Ромашки, открыто дал понять, что подозревает этого старого ублюдка именно в том, что произошло с остальными архимагами их народа. Вроде бы этот старик должен был спасти тех, кто оставался за вратами в этот мир, и поддерживал канал, по которому спасались выжившие эльфы. И как только последние группы беженцев перешли на эту сторону, канал почему-то дестабилизировался, и те, кто все еще оставался с другой стороны, банально превратились в жертвы сил хаоса. Сил для того, чтобы открыть новый канал, у них просто уже не было. Все только из-за того, что основные силы эти разумные потратили на то, чтобы пробить этот самый канал в новый мир. Поддерживать его было уже куда проще. Вполне может быть, что именно этот старый маг и сделал подобную глупость, чтобы избавиться от потенциальных конкурентов. По воспоминаниям тех, кто еще помнил тот мир, девушка понимала, что там этот архимаг не был самым могущественным и авторитетным. Там были и другие одаренные, которые могли легко заткнуть его за пояс. И уже только поэтому можно было понять, что в этой ситуации данный индивидуум был буквально кровно заинтересован в том, чтобы остаться в гордом одиночестве. Естественно, что подобное подозрение требовало доказательств. Обвинить архимага Элтиона в том, что он якобы сделал, просто из-за фантазии одного из глав великих домов, банально не получится. Нужно было что-то более серьезное. Именно поэтому молодая королева и рассчитывала на то, что они смогут найти в резиденции архимага. Однако неделя усилий и потеря силы двум десяткам магистров оказались бессмысленными, так как в резиденции архимага им ничего так и не удалось обнаружить, даже мебели. Так что отрицать хитрость этого старика было просто невозможно. Скорее всего, он уже все заранее продумал и нанесет свой удар сразу же, при возвращении. Единственное, что хоть немного радовало, так это именно то, что согласно всем данным, старый архимаг действительно отправился на поиск в зону мрачных земель, иначе он бы остался где-нибудь на территории королевства эльфов, и сразу же, как только была взломана защита на его резиденции, вернулся бы в столицу. Не мог же он не понимать того факта, что если дать его врагам подготовиться к встрече, то его живым уже никто не выпустит, по крайней мере, на территории королевства. Вот если он сумеет добраться до зала совета, ведь тогда им всем придется признать свою ошибку. И в этом случае будут огромные проблемы, ведь королеву, которая так опозорилась, терпеть у власти никто не будет, так же, как и глав великих домов, которые так подставились. Так что, в сложившемся положении, было очень быстро принято решение собрать достаточно мощный отряд одаренных, которые должны будут перехватить архимага при возвращении в королевство. Желательно было бы сделать так, чтобы он вообще не вернулся с территории мрачных земель, вот только, к сожалению, устраивать засаду поблизости от границ той самой территории просто не получится. Слишком много там шастает различных людишек в виде тех самых поисковиков и охотников. Эти разумные явно заметят присутствие эльфов на той территории, где их раньше никогда не было, и уже только поэтому им приходилось думать о том, что придется ловить архимага уже на границе королевства эльфов. Для этого, из своих запасников, все главы великих домов решили выделить необходимые боевые артефакты, ведь не стоит отрицать того факта, что у старого архимага при себе точно будет что-то серьезное, а значит, им нужно будет нанести максимально эффективный удар, который его уничтожит прямо на месте. Желательно, при этом, чтобы его сумка путешественника не пострадала. Вряд ли этот старик спрятал подобные ценности, которые утащил буквально из-под носа у всех высокородных эльфов, где-то в другом месте. Скорее всего, он с ними не расстается. А значит, нужно быть готовыми к тому, чтобы отнять у него эту сумку. Вот если в ней удастся найти какие-нибудь темные артефакты, тогда можно будет легко объяснить все это противостояние и потенциальную вражду. А благодаря тому, что главы великих домов теперь были замараны в случившемся, никто из этих индивидуумов в дальнейшем не сможет отказаться от предложений молодой королевы, какими бы они ни были бы. Таким образом Элариэль сможет не только сохранить свою власть, но даже и усилит ее, и тогда она все равно получит все то, что ей нужно, даже без большинства подобных артефактов. Усилив свое влияние на великие дома, молодая королева всегда сможет решить вопрос с артефактами, которые сейчас может временно потерять. Временно именно по той причине, что впоследствии, когда она усилит свои позиции, все эти великие дома сами вернут ей все.